Николай Энгельгард. Псевдоним Гард. Весы. Не хватает, товарищи, во многих кооперативах гирь. Товары есть, продавцы есть, кассирша есть, код у кассы есть, весы есть, а гирь нет. Однако, которые умные кооператоры, так им на этот кризис наплевать. Нашли выход. Вот, слушайте. Факт. В лавке была всего одна гиря в 3 фунта. И всех покупателей убеждали. Возьмите 3 фунтика. Горчица очень замечательная. Куда же мне 3 фунта? Панель ей посыпать, что ли? Мне всего 0,5 фунта надо. И гвоздей 10 фунтов. 10 фунтов? Возьмите 3. Охота вам столько гвоздей заводить. Не дом поди строить будете. Покупатель обижался и шел в соседний кооператив. Но когда назначили нового заведующего лавкой, он сразу завел порядок. Занял на 30 минут в булочной гире и наготовил для лавки столько разновеса, что девать было некуда. 0,5 фунта колбаса в бумаге, 3/4 фунта колбаса в 2 бумагах, 1 фунт очки заведующего, 2 фунта жилетка, 3 фунта сочинение Льва Толстого, том 3, 7-фунтовую гирю заменяла кошка, а пудовую — кассиршин парнишка Вася. И все пошло как по маслу. Покупатель привык быстро. Приходит и прям требует: «Дайте мне 0,5 кошки сахарного песку, да 2 очков карамели, да Льва Толстого сырого мыла». Лавка работала. И покупатели даже приезжали с другого конца города посмотреть, как это можно купить 2 кошки колбасы в 2 бумагах муки. Но однажды в лавку пришел человек, который не хотел считаться ни с каким порядком. Лицо у этого человека было упрямое и злое. Он посмотрел на весы, на продавца, скривил губы в ехидную улыбку и сказал: «Дайте мне, пожалуйста, 3,5 пуда сеянной муки». Заведующий растерялся. «Сколько?» — спросил он сдавленным голосом. 3,5 пуда, — твердо ответил покупатель и опять скосил глаза на весы. «Я ведь ясно говорю, 3,5 пуда». «Возьмите пудикс», — заискивающе предложил заведующий. «Одного Васюс». Но покупатель был неумолим. «Что вы болтаете?» — сказал он угрюмо. «Какие такие Васи? Мне нужно 3,5 пуда сеянной муки. Потрудитесь отпустить!» 3 Васис и еще 2 кошки, и еще Льва Толстых-с? Видите ли...» «Да вы что это, покупателей оскорбляете?» — обиделся вдруг странный посетитель. «К вам покупать ходят, а вы разные неприличные слова, а в милицию?» Неизвестно, чем закончилась бы эта тяжелая сцена, если бы кассирша Анна Федоровна не решила вдруг пожертвовать собой. «Иван Данилович», — сказала она заведующему, — «дайте я сяду, я как раз 3,5 пуда вешу, пускай они зря не скандалят». И села. Положение было спасено. Странный покупатель увез свои 3,5 пуда кассирши сеянной муки, а кассирша на этот день стала предметом общего внимания. Ночью заведующий не спал. Ворочаясь в постели, он думал: а ежели он и завтра придет и потребует 5 пудов, что тогда? И вспомнил он, что в булочной рядом кассирша толстая, высокая, в вязаном тяжелом жакете и в ботах. «Наверное, 5 пудов весит», — думал он с завистью. «Вот бы переманить». Снилось ему потом, что приходит в лавку нищая старуха и требует 140 пудов синьки. И он, заведующий, бегает по международному и занимает на полчаса кассирш, приказчиков, официантов, детей, кошек. И всех кладет на весы. Трудно быть заведующим лавкой, товарищи.